«Эрин!» Истерические интонации в голосе товарища Итхана означали не более чем общее недовольство устройством мироздания, и персонально к опальному эльфу никакого отношения не имели. «Ты опять без формы!» «Почему?» – удивился тот, демонстрируя свой китель. «А джинсы?» Бедному орку понадобилось 2 года, чтобы заставить Эрин Рандира поверх бессменного черного свитера надевать хотя бы форменный пиджак с нашивками. Потертые мятые джинсы пока держали стойкую оборону на эльфийских чреслах и сдавать позиции не собирались. «Я исправлюсь», — устало пообещал Эрин, честное слово. «Гляди у меня», — пригрозило пудовым кулаком начальство. На самом деле для Итхана Нахыровича это была такая развеселая игра под названием «Достань эльфа». И Эрин принимал в ней пассивное участие. До его появления официально жертвой считался Шрак. Видимо, поэтому в знак искренней признательности Коблин занял для Эрин Рандира местечко подальше от трибуны и натянутого над ней огромного, выцветшего за несколько лет транспаранта. «То, что вы еще не сидите, это не ваша заслуга, это наша недоработка». «У тебя что-нибудь есть?» – заговорщически спросил Шрак и сделал круглые глаза. «Есть!» – шепнул в ответ эльф. «И у меня!» Черная чайка предназначалась исключительно для подобных случаев, когда надо запить какой-нибудь гоблинский эликсир, позволяющий на какое-то время отключиться, оставаясь в сознании. Отхлебнув из заветной фляжки и поделившись со Шраком, Эрин откинулся на спинку стула и сложил руки на груди так, чтобы видеть фосфорицирующий циферблат часов на запястье. Со стороны казалось, будто эльф с гоблином сосредоточенно внимают докладчикам. На самом деле они вообще ничего не слышали. Пятилистный собачий глаз и воробьиная трава быстро набирали силу. ДПД закончилось немного раньше, чем рассчитывал Эрин Рандир. Занемевшего и озябшего его растолкал Дзир. «Ну вы даете, милостивые государи!» — восхищенно проворчал он. «Вы бы еще храпеть на весь зал начали!» «А, че?» — задергался гоблин. «Нельзя так пугать начальство, парни!» — ухмыльнулся Дроу. «Итхана от вашей стойкости инсульт хватит!» Оказалось, что во время совещания Эрин умудрился вставить в доклад парочку довольно умных комментариев и связно ответить на встречный вопрос докладчика. И все это при полном отсутствии сознания. «Силен!» – простодушно восхитился Шрак. «Всегда у тебя все под контролем». Опровергать заявление эльф не стал, хотя сам неимоверно удивился произошедшему. Склонности к сомнамбулизму он за собой раньше не замечал. «Кстати», – оживился вдруг гоблин, – «предлагаю срочно обмыть появление эльфиечки». «Давайте отложим до зарплаты», – взмолился Эрин, видя, как разгораются глаза у Дроу. Никакие траты, кроме как на сигареты и столовские обеды, в его планы не входили. «Ждать еще сколько? У меня все есть». «Опять водка?» – уныло спросил эльф. «Обижаешь, Аптелемнар». Шрак сгреб коллег в охапку. «Самогон. Домашний. Фирменный». Восхищенный стон Дзира явился самым ожидаемым ответом. Гоблинский самогон, настоянный на десятке целебных трав, не имел аналогов ни в одном из известных сопредельных миров. На следующее утро всех троих ждало ужасающее похмелье, но честное пресветлое слово оно того стоило. Воодушевленное предложением, троица резво переместилась в кабинет Шрака для совершения обещанного священнодействия. Пили по-благородному, из посеребряных рюмашек классическим энчичикистским способом, под мануфактурку, то бишь занюхивая выпитое собственным рукавом. И если бы дегустаторов посреди веселья не застукал Итхан Нахырович, то все могло закончиться вполне мирно. Однако принесенная орком подарочная черная крепость только усугубила положение дел. Конкретно так усугубила. Есть железное правило. Пьешь в компании с начальством, помалкивай в тряпочку. А не можешь держать язык за зубами, напивайся сам и спаивай соратников, до такого состояния, когда скользкие политические беседы сами собой сводятся к разговорам о женщинах. Наученный горьким и болезненным опытом, Эрин следовал этому правилу неукоснительно. Очень скоро Итхан поведал о собственных подвигах на любовном фронте. Потом слово перешло к Дзиру. Через 20 минут собутыльники знали во всех подробностях о сексуальных пристрастиях и интимной прическе молоденькой дриады из отдела кадров. Этой, Пуансетии, кажется так. Строгий вердикт Дроу гласил: «Хороша, но без изюминки, вернее, без червоточинки, слишком правильная». Ну где это видано, современная дриада отрахается только в миссионерской позе? Непорядок. Шрак считался самым стойким в плане походов налево. Одна жена и одна постоянная любовница его вполне устраивали. От него коллеги дождались только сетования на меркантильность обеих женщин, будто задавшихся целью опустошать гоблинские карманы, которые вовсе не бездонны. «Ну теперь и у Эрина будет кому юбчонку задрать», — радостно провозгласил гоблин. «За новенькую». «Я ему задеру юбчонку», — огрызнулся Итхан Нахырович. «Но Лвенде — дочь моего боевого товарища. Я специально приставил ее к Эрину». Он ласково, но крепко приобнял эльфа, недвусмысленно сдавив ему шею. «Эрин у нас парень порядочный. Ему, в отличие от вас, разгильдяй, я могу доверить малышку. Но гляди, если что будет не так», — грозно сдвинув брови, прошипел орк. «На одну ногу наступлю, за другую дерну, а все, что останется, по стене размажу». «Итхан, за кого ты меня принимаешь?» Эрин даже обиделся слегка. «Смотри, только если что-то серьезное надумаешь. Только тогда. И то. Сначала к Таурендилу поедешь знакомиться. А уже тогда...» «Я бы не стал связываться», — философски заметил Дроу. «Грифоны, братья, мамаша с папашей. Не советую». «Угу!» — икнул Эрин. «Давайте на пасашок и по домам». На пасашок допили его же черную чайку и остатки дешевого виски ши из неприкосновенного запаса шрака. А когда алкоголь кончился, решили разойтись. Воспоминаний о том, каким образом Эрин дополз до своей двери, у него не осталось абсолютно. Но ключом в замочную скважину он попал сразу. «Нет глаза зорче эльфийского!»